Дыхание реки мы почувствовали задолго до ее появления. Воздух стал другим. Пропали ароматы хвои и брусники, появилась свежесть с легким гнилостным душком. Хвойные заросли сменились ивами, ивы – уродливым тальником в осоке. За тальником раскинулась мутно-серая гладь Ханнанги, неторопливо дрейфующая на северо-восток. Река напоминала нашу сибирскую Иню в среднем течении. 70 метров шириной, с частыми излученными, обросшими тальником берегами. Никаких, на наше счастье, водопадов, порогов. В тех местах, где тальник отступал, обнажался метровый обрыв, оплетенный косматой травой. Намывные пляжи здесь почти отсутствовали. Мы прошли по течению порядка километра, увязая по пояс в траве, пока в разрыве карликовых деревьев не обнаружили подходящую заводь с островками ряски над грязно-зеленой водой. Усталость гнула. Хотелось упасть в воду и никогда не подниматься. «Я не буду ничего делать», – шептала невзгода, – «пока не высплюсь и не съем слона». Я вторила ей, жалобно перечисляя мнимые и реальные болячки, решительно не позволяющие участвовать в возведении плавсредства. Но мужики не умолялись. «Спать будем на плоту», – без тени жалости заявил скотина Борька. «Но учтите, дорогие дамы, кто не работает, тот не плывет. Предлагаю окунуться в реку, это снимет усталость». «Не кривись, ласточка, река – дерьмо, согласен, но это экологически чистое дерьмо, без вредных примесей солей и металлов». «Мужчины моются первыми», – добавил Турченко, – «а вы идите в лес подбирать материал, потом будете мыться, а мы делать вид, что не подглядываем». В итоге нам разрешили помыться первыми. Я сделала при этом два неприятных открытия. Первое. Я стесняюсь невзгоду. Второе. Невзгода стесняется меня. Словно кто-то из нас мужик. Мы нормально с ней общались, иногда улыбались, но неприятное ощущение не проходило. Причину этой зажатости определить было невозможно. Мы мылись в нижнем белье. Мое французское со временем стало хуже нашего. Очень быстро и от сель до сель, стараясь не смотреть друг на друга. Я обнаружила еще одну неприятную штуку. От беспрестанного употребления репеллента кожа на лице стала сохнуть, шелушиться и кое-где уже потрескалась. Невзгода поняла меня с одной гримасы. «Возьми». Она протянула мне детский крем-василек на ромашках. «Не смотри, что в России делали. Очень хорошо помогает». Я не стала отказываться. Иногда от раздражающих болячек спасают самые неожиданные средства. В этом нет ничего абсурдного. Пока мужики хлюпались в тине, я выстругала из тальника свистульку, спряталась в траве и принялась завлекать их монотонным факирским свистом. Первым на мои заманивания повелся Борька. В одной руке он держал трофейный топорик, другой застегивал штаны. Однако прошел почему-то мимо, целеустремленно глядя вдаль. За ним протащились Сташевич с Турченко. Последний небрежно покосился. «Иди на берег, факир, верфь готовь, а потом к нам. Будете бревна носить». Дело двигалось очень медленно. Мы вышли на Ханнангу без четверти 8 вечера и практически до часа по полуночи возились с плотом. Мужики посчитали, что халтурно получится само собой, поэтому делать надо качественно. Они бродили по прибрежному лесу, выискивая молодые сосенки сантиметров 10-15 в обхвате, и безжалостно их рубили. Мы с невзгодой оттаскивали бревна на берег, где укладывали в ряд точно покойников, чередуя тонкие и толстые концы. Когда количество бревен достигло 30, мужики сказали «ша». Началось самое непостижимое – увязка. Похоже, в прежней жизни никто из них строительством плотов не занимался. Оставались отрывочные воспоминания о босоногом детстве. Когда-то с пацанами с соседних дач. но плотики их детства были маленькими, примитивными, а под рукой всегда имелся молоток с гвоздями. Сошлись на грубом решении. Три бревна перпендикулярно настилу, и каждое бревно из последнего притягивается к поперечине. «Прекрасно, что у нас не одна веревка, а много маленьких», – прочел мини-лекцию Турченко. «Когда ослабнет одна, остальные будут держать, и плот какое-то время не развалится. До Моголая доплывем, дальше не знаю». Получилась кривобокая конструкция размером 3 на 3. Не знаю, что сказал бы Тур Хейердал, увидев это произведение, но, думаю, он бы не обрадовался. Однако плот не рассыпался, держался на воде и, в принципе, всех нас выдерживал, невзирая на приличную усадку. Спас стальник. В связи с ограниченным количеством увязочного материала в ход пошли молодые побеги. Их переплетали косичками, образуя прочные связки метровой длины. «Нормально», – вынес вердикт Борька. «Какие сами, такие и сани». Сход со стапелей ознаменовался дружным вздохом облегчения. Сверху набросали еловых лап, подсыпали песочку. Садились по одному, на корточках пробираясь к середине. Сжимались и старались не шевелиться. Последним, утопив правый борт, вскарабкался Сташевич с длинным багром, который нарек заводней. «Заводня применяется на лесосплаве», – осторожно заметил Турченко. «А мы где?» – резонно фыркнул Сташевич. «С Богом, коллеги!» Расставив ноги, он отпихнул плот от берега. Плавно покачиваясь, сомнительная конструкция вышла из заводи и стала втягиваться на стремнину. «Неужели поплыли?» «Ты неси меня, река!» Растягивая гласные, несмело, как бы приглашая к сотрудничеству, пропел Борька. Секунд 10 продержалась пауза. Затем нестройный хор, кто в лес, кто по дрова, тихоголосо затянул. «Закрутые берега!»